Руна Отал. Руна рода. Эгрегор. Отец. Жилище. Имущество. Недвижимость. Дом. Духовная сила предков и рода. Мощная и стабильная руна. Защитная руна для жилища. Издревле на домах сверху ставили конек руны. Защищает имущество. Наследство, наследование. Энергия руны наделит вас энергией стабильности. Для мужчин полезна как руна, активирующая и усиливающая отцовский инстинкт. Появится желание общаться и наладить более тесный контакт со своим родом, с родственниками, родителями, семьей. При создании какого-либо проекта энергия руны Отал поможет создать эгрегор проекта, на который уже начнут сходиться клиенты и люди, нуждающиеся в ваших услугах или товарах. Руна семьи, ведь по сути понятие эгрегор – это и есть семья, соединение мужского и женского в общем родовом канале. Руна полезная и сильная. Запускайте энергию руны Отал. Посмотрите на рисунок руны Отал и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Отал обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Отал старт» 10 раз. Инсталлятор руна Отал. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Отал. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Отал в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Отал вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Отал с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Отал старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Отал при помощи процедуры протокола «Руна Отал» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Отал, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Отал старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Отал, неверие в возможность и результаты активации и работы руны Отал, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному, либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича, и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна Отал. Запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Отал. Активация и работа руны Отал будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период моей жизни, а также Бога Одина, любого другого Бога мира и реальности вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп,